Глава вторая. «Ты уверена, Санёк? Мне кажется, эта задумка крайне стрёмная», — не унималась Ира. И в то же время то, что она называла меня Санёк придурочным прозвищем из наших детских летних приключений, говорило о том, что её внутренняя тигрица в восторге. Будь она постарше, уверена, наотрез бы отказалась от идиотского плана, в успехе которого я и сама уже начала сомневаться. Честно говоря, сомнения появились сразу, как только я позвонила на этот пресловутый номер и договорилась, что приду на кастинг сегодня. «А если всё зайдёт слишком далеко?» — спросила она с робкой опаской. «Если план сорвётся, то всегда есть стоп-кран в виде воплей и криков о том, чья я дочь и зачем пришла в клуб. Тем более ты будешь на подхвате в гримёрке. В любом случае, уличи мне верного будущего муженька в измене. Поверь мне, что-что, а крику я навести могу. Научилась у египтянок за эти годы. Вообще никогда не думала, что мне пригодятся навыки, приобретённые по большей части как должное из-за жизни в другой культуре. И сейчас я не про забавный крик египтянок за грута, когда они прикрывали рот рукой и имитировали стаю диких птиц, тем самым выражая радость. Сейчас я собиралась исполнить самый незабываемый танец перед будущим муженьком сестры, танец Клеопатры. Мы его полгода репетировали с моим тренером по белли-денсу. Фитнес я терпеть не могла, все эти гантели и степы вызывали ощущение скуки и отупения. А физическая нагрузка была необходима. Вот я и подалась заниматься египетским танцем живота, ведь именно здесь он был сродни настоящего искусства и мало имел отношение к той пошлой нелепости, какую выплясывали для мужиков стриптизерши в отелях и клубах вроде «Гадюшника черного». «Давай быстрее, Ир, опаздываем. Что там с юбкой? Иногда мне кажется, что если провидение реально хочет, чтобы мы пошли по кривой дорожке, оно обязательно создаст для этого все обстоятельства. И сегодня был именно такой день». Ведь наш план мог оказаться обречённым почти сразу, ещё на этапе планирования. Чтобы выступить с таким образом, нужен костюм. А я как бы не планировала выплясывать в роли главной обольстительницы в истории человечества, когда собирала свой багаж на вечеринку по случаю 18-летия сестры, с которого собиралась улететь вечерним рейсом следующего дня. Чтобы не ломать свои наполеоновские планы на лето. Только вот Ирка моя оказалась не просто увлекающейся кройкой и шитьём, а готовящейся этим летом переходить из дизайнерского колледжа в институт. У неё комната напоминала солидную такую студию какого-нибудь серьёзного дизайнера одежды от кутюр. «Чёрный шёлк и золото — это же прям в стиле Клеопатры, да?» «Да, Ир», — критично оглядывала я свой почти готовый откровенный наряд. «Можем только более тщательно закрыть лицо. Идея не в том, чтобы он завтра узнал меня на твоём совершеннолетии, а в том, чтобы сделать ему бобо». «Да, именно бобо. Дурость, конечно, глупая и наивная. Но что ещё остаётся у бедных беззащитных девочек из криминального клана?» «Не знаю, Саш. И всё-таки меня терзают сомнения. Мы с тобой не так, чтобы сильно похожи». Начала опять душнить Ирка, делая очередной стежок иголкой прямо на мне. «Ай, больно!» — вскрикнула я, когда игла уколола мою кожу. «Сори. Ты, главное, нитку изо рта не выпускай, а то все мозги прошьём, тебе отупеешь. А тебе нельзя. Ты ж у нас в семье одна учёная». К нелепой примете сестры я отнеслась со стоическим спокойствием. Типа, если шьёшь на человеке, то обязательно нужно нитку зажать зубами, иначе отупеешь. Ладно, у других причуды и посерьёзнее. Например, выдавать замуж молоденьких дочерей за бандюганов-оккультистов. Или же устраивать кастинг юных тел для своих утех. Так что нитка в зубах ещё сканает. Мы с тобой одного роста и в целом схожей комплекции. Тем более он с тобой не так, чтобы как Микки Рурк с Ким Бессингер. Проводил 9,5 недель сексуальные эксперименты, чтобы изучить твоё тело как свои 5 пальцев. Он вообще тебя без одежды не видел. Да он и в одежде-то меня видел 3 раза в жизни, 2 из которых, когда мне было всего 14, а он только сел во главе клана. Вот и прекрасно. Ты тоже брюнетка, тоже с распущенными волосами. Думаю, с учётом спецэффектов, неожиданности и прочей фигни наш план сработает. И вообще. Он же не на волосы мои будет смотреть и глаза. Главное — это то, что сзади. Ира отложила ножницы и взяла фотоаппарат, пару вспышек со спины. Внимательно рассматривает фотографии. «И как ты решилась на такую татуировку? Это должно быть очень больно?» Увеличила мой лотос до каких-то драконьих пикселей. «Татуировка — это не просто рисунок, Ир. В нём смысл. Смысл, который для тебя настолько важен, что ты готов навсегда набить его через боль и терпение на теле. И в чём же смысл этого цветка у тебя на спине и бедре?» Я улыбнулась сестре. «Это очень глубокий знак, Ира. Знак надежды и возрождения, вечной жизни, торжества красоты». Она задумалась. «Ты всё-таки из нас всех самая глубокая. У меня нет твоих мозгов и никогда не будет. Слушай, а ведь символично, что его называют лотосом. Прямо совпадение». «Не то слово». Вся эта история и потому мне была всё более интересна. «А у тебя точно получится сделать такую переводилку до завтра?» Перевела я тему, потому что рассуждать с молодой Ирой про глубину египетской культуры не хотелось от слова совсем. «Точно. Я так 100 раз делала, когда выпускную коллекцию готовила. К тому же не думаю, что он запомнит рисунок в точности до каждого миллиметра. Вопрос в другом. Что папа меня убьет, когда увидит, что вместо этого примилого розового буйства из рюш я надену платье женщины-вамп с голой спиной? Об этом пока нет смысла думать». На худой конец должна быть хоть какая-то сатисфакция у оскорбленной и преданной женщины даже в их мире. Итак, еще раз, по нашей схеме. Беру я сестру за руки, и она неуверенно кивает. Ты подкупаешь менеджера клуба, открывая то, кто ты есть на самом деле, будущая жена ее шефа. Если артачится, угрожаешь, что уволишь и со света сотрешь порошок, если она тебе не подыграет. Потом снова нужно включить хорошего полицейского. Говоришь, что это твой сюрприз ему перед свадьбой. Дальше мы проходим в гримерку. Я с тобой как помощница и визажист. Рокируемся. Я прячу лицо, выхожу танцевать. Он ведется, конечно. Зовет меня уединиться. Я развожу его на разговор, спрашиваю про свадьбу. Когда лезет ко мне своими ручонками, бью по паху и быстро ретируюсь, напоследок сказав, что неверные мужчины не получают ничего, кроме разочарования. Мы быстро сбегаем. Занавес. Про «быстро сбегаем», конечно, придется импровизировать на ходу, но любой план хоть в чем-то дохромает. Вся надежда на менеджершу, смертельно напуганную стервой будущей женой босса. А еще все-таки на то, что папа не прибьет Иру, когда она явится на свое 18-летнее с голой спиной и лотосом на пояснице точь-в-точь таким, как набит у меня.